Очень скоро я забыл о том, что узником-то был я. Ведь именно я видел ясно и видел истину, потому что смотрел, оставаясь невидимым. Абдулла был лицом, которое я день за днем являл миру, и я понимал, что стою уж никак не меньше Абдуллы, Абдуллы непобедимого. А что, если бы Абдулла ошибся? А что, если бы дядюшка Зик или ловкий шулер достали десятку бубен, а Абдулла ответил тройкой червей? Что бы сказал Виллар? Как бы он вышел из этого затруднительного положения? Звезд с неба он не хватало, а с годами я стал понимать, что его место в мире еще ненадежнее моего. Я мог уничтожить Виллара. Конечно, я этого не сделал. Последствия были бы ужасными. Я здорово боялся Виллара, боялся Чарли, боялся Газ, а больше всего боялся мира, в котором со всей определенностью окажусь, если совершу столь дерзкий поступок. Но разве все мы не тешимся чудовищными мыслями, которые никогда не посмеем реализовать? Разве смогли бы мы жить без тайного стремления к бунту, без протеста, без неприятия судьбы, какой бы завидной она ни казалась тем, кому не нужно ее нести? Вот уже 20 лет, как я признан величайшим фокусником в мире. Я восседал на этом троне с таким изяществом и блеском, что сумел незамысловатое ремесло вознести до высоты искусства. Можете вы себе представить, что в лучшие мои моменты, когда в зале сидела самая избранная публика, венценосные особы, так любят хвалиться все фокусники, у меня мелькнула мысль извлечь из шляпы наполненный ночной горшок и швырнуть его в королевскую ложу только для того, чтобы показать. Это возможно. Но всем нам приходится влачить наши цепи. Свободных людей нет. Сидя в чреве Абдуллы, я частенько думал об Ионе в чреве кита. Мне казалось, что Иона легко отделался. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Смотри, Иона, глава 2, стих 3. Когда я вопил из чрева преисподней, меня никто не слышал. Вдобавок, в чреве преисподней становилось все хуже и хуже, потому что запах карлика был вытеснен запахом Касса Флетчера. Тот же в чистюлях отнюдь не числился, да и питался из рук вон плохо. Все мы относимся к собственным запахам довольно терпимо, и есть несколько старых грубоватых пословиц, подтверждающих эту истину, но прошло несколько лет, и Абдулла даже для меня превратился в невыносимую вонючую калошу. Иона провел в чреве кита всего 3 дня. Прошло 3 года, а я только начал формулировать свою мысль. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. Иона, глава 2, стих 8. Так и я. В мою голову так глубоко засели истины, внушенные отцом, что я никогда не относился цинически к Господу. Вот к его творению — да. Иногда я думал, что Господь ненавидит меня, иногда я думал, что Он наказывает меня за все, что случилось со мной, начиная с моего рождения. Иногда я думал, что он забыл обо мне, но эта мысль была богохульной, и потому я сразу же гнал ее прочь. Странный я был парнишка, можете не сомневаться. Странный, но, и это воистину примечательно, несчастным я себя не чувствовал. Если твое горе признано, если тебя выслушивают и гладят по головке, то быть таким несчастным в некотором роде — духовная роскошь. Конечно же, в те времена мне эта роскошь была недоступна. Нищета духа, окружавшая меня, вполне отвечала моему образу жизни. И, признай я весь ужас этого существования, мне пришел бы конец. В глубине души я понимал это. Каким-то образом я должен был не дать себе сорваться в пропасть отчаяния. А потому я тянулся к малейшему проблеску среди туч. Потому дорожил любым проявлением доброты, любой шуткой, которая хоть ненадолго рассеивала мрачную атмосферу нашего балагана. К миру я относился цинически, но мне не хватало духу быть циником по отношению к себе. А кому хватает? Уж, конечно, не Виллару или Чарли. Если становишься циником по отношению к себе, то следующим шагом будет самоубийство, естественный логический этап этого вида саморазрушения. Такую вот жизнь я и вел целых 10 лет с того злосчастного 30 августа 1918 года. Много чего происходило, но главное оставалось неизменным. С середины мая до середины октября мир чудес, а в остальное время самые захудалые из захудалых эстрадных театриков. Я объездил всю Центральную Канаду и почти все городки в центральной части штатов к западу от Чикаго. Когда я говорю, что много чего происходило, я не имею в виду события всемирной важности.